«Дай нам, всемилостивый Боже, вкусить плоть Сына Твоего и крови Его испить, дабы греховные тела наши очищены были телом Его». «Да чего черствый хлеб? Надеюсь, не будет никаких сюрпризов. Блаженные долгоносики! Господь с вами и со духом твоим, горе имеем сердце, и мамы ко Господу!» Свет, эти пронизанные пылью потоки, что заканчиваются цветными бликами на каменном полу, вдруг исчезает, скрытый проплывающим мимо облаком. Пастору более не видно, что там в глубине нефа, но он смутно чувствует, что открылась, а потом быстро закрылась дверь, и что кто-то встал в проходе. Он читает молитву Господню. Потом «Мир Господен буди со всеми вами и со духом твоим». Миссис Хэллом, подобрав платье, поднимается и подходит к ограде. Чуть позади нее следует Дида, затем Астик со своей капризной дочерью Софи, далее следует доктор Торн, поправляя трущие в шагу бриджи. Облако уплывает. Свет разливается по всей длине прохода, и его преподобие, преломив хлеб для леди Хэллом, вдруг видит, кто это вошел в церковь. Он узнает ее сразу, но не верит глазам своим. Не может быть, чтобы это была она здесь, в его церкви. Эта женщина, бесповоротно принадлежащая другому миру. Пастор тихонечко прочищает горло, смотрит вниз. Леди Хэллом вполне доброжелательно поднимает брови. Трижды стучит в груди его сердце, пока он пребывает в растерянности, будучи совершенно не в силах вспомнить, где он и что делает. Потом кладет хлеб в ее протянутые ладони. «Тело Христово приимите!» Одними глазами Дида спрашивает, кто это. Пастор, наклонившись к самому ее уху, шепчет, ее зовут Мэри, она чужестранка, сядь рядом. В глазах других прихожан тоже читается немой вопрос. Торн усмехается, словно в явлении незнакомой женщины есть что-то в существе своем непристойное. Служба оживляется. Предположение, опровергающие одно другое, кочуют от скамьи к скамье вместе с молитвой, заглушаемые гулом дурного пения. Прихожане не слишком-то скромно поворачивают головы, чтобы разглядеть эту странную чужачку. Отчетливо произнесенное слово «цыганка» доносится до уха пастора. «Мир Божий, всякое понимание превосходящее, да сохранит сердца и помышления ваши в знании и любви Господа!» Наконец двери растворяются. Наполненный весенними запахами воздух долетает до пастора, допивающего остатки вина. Если б можно было, он с удовольствием налил бы себе еще, хоть вино и никудышнее. Вытерев край кубка тряпкой, он спешит по проходу в развивающихся ризах. Долго смотрит на Мэри, потом быстро кивает и, обращаясь к Диде, говорит. «Я сейчас вернусь, подождешь меня здесь, ладно?» «Понимает ли она нас?» — спрашивает Дида. Оба глядят на Мэри, которая без особого интереса рассматривает святого Георгия, убивающего змея в витраже восточного окна. Похоже, она понимает, что должно еще произойти какое-то действо, какое-то чудо, а уж потом они сделают то, что ей нужно. «Если хочешь, — предлагает пастор, — попробуй у нее что-нибудь спросить». Заметив мелькание желтого цвета у двери, пастор поворачивается и идет туда. Дида искоса разглядывает Мэри. Высокие скулы, глаза цвета мокрой древесины. Дида не испытывает никакой тревоги, напротив, присутствие Мэри, как ни странно, действует на нее ободряюще.